Ты сегодня моя драма. Ты сегодня моя драма. Ты моя драма, драма, драма, драма. Говорили, говорили мне про нее. Я же только представлял, но подумать не мог. Говорили, говорили мне про нее. Что за девочка она, но я верил в любовь. Ты исчезай, ай. Но просто сколько можно испытывать меня, испытывать на прочность. Я ставлю на повтор, я узнал твою роль. Мои глаза больше не мусоль. А ты сегодня моя драма, ты так непостоянна. Роль свою.